108. Племянник вернулся с сервировочным столиком, прикрытым белоснежной салфеткой. «Что это?» – спросила старуха. «Я? Мне?» – промямлил племянник. «Посмотри на меня!» Племянник распрямился и вздохнул. Его лицо пылало, словно у сгоревшего на солнце курортника. «Что с тобой?» – спросила старуха, пятясь к стене и стараясь не терять из виду Роджера. Я просто дал ей 100 кредитов. За что? Племянник глупо улыбнулся и пожал плечами. Что под салфеткой? Племянник улыбнулся еще шире. Да что с тобой, майор? Ты смотрел, что там? Тот кивнул. Хорошо. Старуха поудобнее перехватила оружие и сказала. Давай, я готова. Племянник сбросил салфетку, и даже Роджер удивился тому, как красиво был оформлен заказ. Два высоких бокала стояли на блюде, которое подсвечивалось изнутри голубыми фотофиксаторами. А вокруг блюда на подносе были расставлены хрустальные слоники, на которые также попадал голубоватый свет. «Это...» – старуха судорожно сглотнула. «Это то, что я думаю?» Племянник кивнул и захихикал, прикрывая ладонью рот. «Так...» – протянула она и, крепче сжав оружие, шагнула к Роджеру. «А я недооценила тебя, сучонок!» «Да что не так-то? Я лишь хотел угостить вас, как своего друга Петера!» «Какой еще Петер?» – заорала старуха, выпучивая глаза и оскаливаясь, как застигнутый солнцем оборотень. «Он один из вас. Мы с ним неоднократно выпивали. Он заказывал себе именно это. Вот я и решил...» «Заткнись!» – снова крикнула старуха, но уже без прежней ярости. Было заметно, что решимость, порядок и дисциплина оставляют ее. И остается лишь нестерпимая жажда. Мощная безудержная река, на которую Роджер вышел почти случайно. «Ладно, нам нужна передышка, майор». «Согласен, полковник», – кивнул племянник, едва справляясь с волнением. «Я разрешаю». Племянник схватил один из бокалов и, опустошив его одним махом, счастливо захрустел кусочками хрусталя. Старуха держалась достойнее, но и она, убрав оружие, выпила свою порцию, подергиваясь всем телом. Роджер облегченно перевел дух. Кажется, что-то начало получаться. «Оф!» – произнесла старуха, отставляя пустой бокал. «Надо бы повторить, майор, а то я совсем ничего не поняла». «Я тоже, полковник, только эта женщина уже ушла». «Дурачок!» – улыбнулась старуха. «Этот заказ сделал наш дорогой Вуйначик. Ну-ка, Вуйначик, повтори нам еще по одной, и можешь заказать бокал для себя». «Нет, что вы, я такое не пью. Это верная смерть». «А что же ты пьешь? Ты вообще пьешь что-нибудь?» «Я? У Роджера возникла мысль соврать, чтобы сбежать, когда эти двое напьются. Однако отказаться от возможности выпить он не мог. Это было выше его сил. А силы следовало беречь.